Неожиданно для себя она сказала: «Я рада, что мы сюда вернемся. Ты ведь живешь здесь больше, чем в Лондоне, Крин». Он взглянул на нее. «Да. Раньше я даже сомневался, нужен ли я вообще в Англии. Но сообщение между нашими странами очень удобно, и поездки не мешают мне работать». «А что, теперь изменил свое мнение?» «Вовсе нет». На этом Трикси должна была успокоиться. Она продолжала бы расспрашивать Крина и дальше, но он так редко говорил о себе, что она опасалась какой-нибудь неловкости со своей стороны, которая могла бы разрушить возникшую между ними спокойную дружбу. Когда они приехали в Харвич, накрапывал мерзкий холодный дождь, и после поездки Трикси почувствовала недомогание. Она с упреком посмотрела на Крина, когда он весело спросил: «Позавтракаем? У меня нет никаких встреч до самого полудня». Слабым голосом она ответила: «Я не голодна». Он проехал через весь город и остановился перед отелем. «Пожалуйста, закажи чай». После первой чашки она почувствовала себя лучше и даже съела пару тостов, пока профессор поглощал овсянку, бутерброды, мармелад и кофе. Выпив еще чаю, она совершенно пришла в себя и, вернувшись в машину, выглядела почти нормально. «Ты был прав», — сообщила она, — «я действительно чувствую себя намного лучше». И в самом деле она начала весело болтать о том, как они обоснуются в Лондоне. «Очень хочется повидать моих подруг из Тимати. Ты не возражаешь?» «Дорогая Беатрис, конечно, не возражаю. Все, что я прошу, это свести нашу светскую жизнь до минимума. Ты уже написала своей тете?» «Да, но у нее не было времени ответить. Вероятно, она и не станет этого делать. Это единственное приглашение, которое я бы хотел, чтобы ты приняла. Если оно будет, конечно». Она сказала: «Очень хорошо». Ей было интересно, почему он так жаждал вновь встретиться с ее тетей. Она-то уж никак этого не хотела, хотя, пожалуй, с дядей Вильямом можно было бы повидаться. Так как Крин замолчал, она начала строить планы на Рождество. Конечно, оно должно быть тихим, но почему бы не сделать настоящий рождественский обед? И не мешало бы устроить рождественскую елку с подарками. Показались окраины Лондона, и профессор сбавил скорость. «Поедем прямо домой», — сообщил он. «Мисс приготовит нам ланч. Ты придешь в себя к этому времени, а то я уйду и вернусь только вечером». Трикси заверила его, что с ней будет все в порядке. Займется распаковыванием багажа, да и с Мисс неплохо бы поболтать. «Ты постоянно будешь работать до Рождества?» — Крин улыбнулся. «Пожалуй, нет. 3-4 раза в неделю буду ездить в больницу. Но у меня ведь куча частных пациентов, и, может быть, придется еще отлучиться в Бристоль и Бирмингем. Но для рождественских покупок мы уж точно выберем время. Ты позаботишься о пригласительных карточках и прочих подобных вещах. Напечатай их. Нам понадобится около сотни. Раньше это всегда делала миссис Грей, но ты ведь сможешь перенять у нее эту эстафету, правда? И подарки надо купить. Я дам тебе список. Тогда у миссис Грей будет время для того, чтобы обработать и перепечатать все мои записи». «Да, конечно», — ответила Трикси. «Не нужно расстраиваться из-за того, что не она одна ему помогает». Дома их встретили радушно. Мисс широко распахнула дверь, а Глэдис выглядывала из-за ее плеча. Цезарь, задрав голову, радостно залаял. Даже Гамби беззвучно вышел из своего укрытия и стал тереться об ноги. «Я сейчас же принесу кофе в гостиную», — сказала Мисс. «Какой я вкусный ланч приготовила! Госпожа, вы, наверное, хотите переодеться?» Она суетилась вокруг, переходя на родной язык, когда ей не хватало английского. Трикси поднялась в свою комнату, умылась и причесалась. Когда она вернулась в гостиную, на маленьком столе стоял кофейник. Профессор сидел у горящего камина. Цезарь устроился у его ног, положив голову на ботинки хозяина, а Гамби — на ручке его кресла. На столике перед профессором лежала пачка писем.